Расчет был простой. Пока дестабилизированная платформа сделает полукруг вокруг планеты, пройдет минут 12, нас сразу по истечении времени забирает Ту-134, и мы, лихо пограбив на жрачку гранов, с малым риском отваливаем от кольца платформы, еще раз ее дестабилизируя. Огня опасаться не нужно, уж очень само кольцо здоровое и дорогое для союзников конфедерации. Но блин, 2 минуты осталось, чтобы погрузиться и свалить. А по нам лупит как по куропаткам на перегрев и не высунуться лишний раз. И когда я уже готов был отдать самоубийственный приказ высунуться и подавить кучку обороняющихся огнем, гермодверь скрипнула, приподнимаясь, и выстрелы мгновенно стихли. Просочившиеся внутрь клоны мгновенно взяли нас в коробочку, передвигаясь в рост, а рассосавшаяся по небольшому помещению группа штурмовиков коротко и в разнобой отчиталась чисто. Ушли, Скар встал, настороженно осматриваясь, как на локтях высунувшийся Денч все еще шарил стволом по рядам контейнеров. Да и хрен с ними. Сержант, время, кидаю через плечо взводному. Минута 41, сэр. А я, уже не стесняясь, подхожу к ближайшему контейнеру без маркировки. Хорошо, когда народ сработанный, никому ничего напоминать не надо. Ну, тушенка-тушиночка, жди меня. Сейчас я тебя расколу. Па-ых, оборудование какое-то. Кто-то из клонов уже вскрыл один из контейнеров. Вроде медицинское, но очень навороченное. Да, берем, кажется, это бурый, кажется, мне. Конечно, берем, парни. Говорю, расколупывая несложный замок и дергая за ручку медленно открывающейся дверцы. Что сможем уноси, ах ты жоп твою мать. Последнее я проорал по-русски, на рефлексах отпрыгивая от распахнувшейся створки и всаживая очередь в раскрывшийся темный зев контейнера раньше, чем закончил тираду. Штурмовики сработали на рефлексах и тоже начали палить в него. К своему стыду, замечу, что сфинктер жопы предательски расслабился, и, первый раз с детства такое, да я б на вас посмотрел на моем месте. Правда, спустя пару секунд лютого огня я с силой расцепил пальцы, практически судорогой сведенные на спуске. Еще через мгновение бойцы перестали стрелять, и один резвый штурмовик из рядовых, сунув нос в контейнер, тут же отозвался. Чисто. Нет, так-то очень даже не чисто, там даже что-то вспыхнуло и тут же погасло, вываливая сизый дымок наружу из верхней части. А я, слегка обдристамшись, смотрел в очень знакомые окуляры разбитого шлема, цельным костюмом висевшим на покореженной вешалке. Сейчас он, точнее, они, черные, с подпалинами и в лохмотьях картозисных нитей, представляли собой останки произведения искусства ситхских алхимиков. Костюмы, увидев которые, любой фанат саги сразу сказал бы, он где-то здесь. Хотя, приглядевшись, можно было сказать, что они разные даже по размерам, но вот шлем, хоть и проплавленный местами теперь, неудивительно, что я обосрался, открываю дверь, а там Дарт Вейдер в полный рост. Здрасте. Правда, пока без начинки, но в потьмах, да с сиреной, да после перестрелки. Ну все, мне пиздец. Если это одна из ситхских ухоронок, Палыч об этом узнает сразу. Ну, сила великая, блять, удружила. Хуже некуда. И когда я думал, что хуже быть не может, заорал Денч. Они заминированы. Отходим. Быстро. Слегка обгаженный, но боеспособный, отхожу, разворачиваясь в полуоткрытый проход. Теперь понятно, откуда тут такая профессиональная охрана? Нам точно пиздец, всем, бля, знаками показываю отступление. Сержант, время, 35 секунд, на бегу отзывается клон. Кэп, общий, отходим. Бур, где наша тушка? Не обращая внимания на раздраенный кипиш с погрузкой, запрыгиваю в канонерку. Звезда 2, мышка полста, первый заход завершен, готовы. Пилот, тот, запыхавшись, поворачивает голову в сторону кабины. Слышу, как хлопают гермодвери забитых под завязку чем-то съестным канонерок. Пилот молча поднимает канонерку, выводя ее из ангара в космос. Шумом мимо пролетает отзыв на общей связи. Унигиль перерабатывает последствия моего испуга, а меня трясет. Звезда 2 на месте. Готовы к отвалу, мышки. Что ж теперь будет-то? Гладко было на бумаге. Но кто ж знал? А еще, я теперь не верю дроидам. Даже своему Арчи. Ну так, немножко. Оказывается, железки тоже могут ошибаться, критически ошибаться. В кают-компании, вызванные на экстренное совещание после совершенно спокойного рывка из системы, столпились все командиры от лейтенанта и до упора, как говорится. Вот, слушаю я распекающего меня на глазах у всех чёса. Слушаю и понимаю, ох, не зря обдристался. Да я теперь в таком говне по такие уши, что проще цементом сверху залить, чем разгребать. А ты еще нас всех в это банто-пуду втянул, кретин. Понимаю, братик, самому тошно, но кто ж знал, и хрен оправдаешься ведь. А у меня там джедайки летят на Корусант, а мне теперь хрен знает что делать. Нельзя мне туда теперь, совсем, то есть вообще, потому что я, как командир и ответственный за операцию в целом, гребаный членосос, ты, мать твою зиготу, проявил критическую недальновидность. И он прав, черт его дери, потому что, это даже не войсковая операция, Supreme Commander Cap, это геноцид, натуральный геноцид, целый, блять, планеты. Да кто ж знал, то, вулю ведь пивиуу, ткнулся в ногу R4, незаметно протолкнувшись сзади. Да вот даже дроид твой, заметь, мать его раз так, дроид, тебе что сейчас пищит, все слышали, ну так-то он даже почти шепотом, можно сказать, но учитывая атмосферу Кубрика в целом, он тебя, блять охеревшая, предупреждал. Чёс, успокойся, 711 стотысячных, помнишь, погрешность, да кхат там твою погрешность, как я, блять, объясню потерю корабля, я уже придумал, но как он, блять, ты мне можешь объяснить, так сумел расколоть тектонические плиты, лайн-командер, но вы же сами расчеты проверя, кажется, кто-то из моих капитанов-тактиков решил вернуть демократию в полевой, по факту, суд, да в гробу я видал ваши расчеты. Чёс как-то резко успокоился. Согласно данных телеметрии, призрак, попав в гравитационный колодец планеты, не оттолкнулся, вопреки расчетам от атмосферы, не разбился об нее, рухнув по кускам, что было запланировано, а вошел, блять, под единственным, мать вашу, углом, который гарантировал его посадку. Это раз. А после того, как дроиды на борту получили команду скорректировать курс, он, вопреки вашим расчетам, не начал вращение от кормы вверх, что было запланировано, и не пролетел по загоризонтной линии в сторону столицы. Он, просто, мать его, воткнулся в стык геоплит. И уж точно среди расчетов я не видел поправки на геологию планеты. По нашим данным, он начал вращение в другую сторону. Не носом вверх, согласно плана, а жопой. Но ведь дроидам была добавлена вводная о минимизации потерь среди гражданских, если я не ошибаюсь. Бур выглядел задумчивым и оплеванным одновременно. «Не ошибаетесь, генерал-командир Бур», — спокойно, почти отстраненно сказал Чос, «но они его, блять, максимизировали. И виноваты в этом мы, блять. И ты конкретно, Кэп, как директор этого цирка, блять, ты хоть понимаешь, как сейчас будем выглядеть мы все, загеноцидив целую планету, и КНС, которые на нас даже внимания не обратили, ринувшись спасать мирняк, тот самый, блять, мирняк, о котором ты, командир Абдристанный, так печешься. Ну, вот насчет Абдристанного он прав, хоть и не знает этого, пиздец. Лайн-командер, сэр, а может такое быть, что у призрака в результате столкновения с орбитальной станцией произошел отказ маневровых носовой оконечности? Ну или реактор окончательно пошел в разнос, и он, ну скажем так, просто не вовремя сдетонировал? Это кто-то из экипажа призрака, кажется, главный механик, не помню, как его. Да, блин, специально так не придумаешь. Кажется, славу местного Бен Ладена я заработал окончательно и, что самое смешное, случайно. Только вот не до смеха сейчас. Чёс тем временем обвел всех почерневшим лицом, всматриваясь в глаза каждого. Может быть, все может быть, и республика наверняка провела бы объективное расследование. Но мы сделали то, что сделали, на территории противника. И я больше чем уверен, что засветились. ПФФ, Кэп, самое логичное сейчас было бы тебя арестовать, сдать. И пошли вы все нахрен, я уже устал от ваших закидонов и смертоубийственных выходок. Так говорит мне устав, так велит мне моя совесть. Но вот зачем я вас тут всех собрал, братья, он цыкнул, пожевал губу и, опершись на стоящий столик руками, как-то очень устало, но громко сказал, даже знаю, что если отдам такой приказ, вы просто его не выполните. Ваш командир накосячил очень сильно, но я не смогу смотреть в глаза всем тем, кто обязан ему жизнью, если так сделаю. Я ведь помню, как начинался 102-й звездный, и я не знаю, что делать, просто не знаю, но не подать рапорт я не могу, да и больше, чем уверен, кто-нибудь на корабле однозначно настучит. Поэтому сделаем так, я не буду ничего предпринимать до остановки на Фолтиксе, там Римбаза, нужно будет придумать что-то с экипажем призрака и оборудованием, там остановимся на пару суток, потом на курсант. Думайте, парни, решайте что-нибудь, я на мостике». И махнув рукой, а скорее, отмахнувшись, молча вышел. «Да, дела», — потянул кто-то хмуро. «Что делать-то будем, командир? Это кто-то из моих мышей. Ну, в целом, ЧОС мне сейчас с одной стороны облегчил задачу в реализации моего плана по спасению галактики, а с другой, только что все усложнил на порядке. Под взглядами кого-то тяжелыми, у кого-то ждущими, и почти у всех сочувствующими, я четко понял, что еще один мост рухнул и назад дороги нет. Теперь только до конца. Лайн-командир прав, господа, но он не знает всего, поэтому лучше и не знать. А сейчас предлагаю все-таки отметить наш удачный с точки зрения трофеев налет и наконец-таки отдохнуть. Поэтому приказываю личный состав напоить, раз уж я пока еще командир этого, как лайн-командир сказал, цирка. Всем отдыхать, свободны, господа, добавляю в слегка разрядившуюся атмосферу. Командиры подразделения останьтесь, разговор есть. Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу хитрожопости. Главное было не врать, но и всей правды сказать тоже было нельзя. В целом, сошлись на том, что я просто саживаюсь на канонерке с гипердрайвом и запасом продуктов на неделю. Скар, Денчибур моментально запросились со мной. Потом слово взял командир Беспинского отряда 5К, тех самых, ну, которые взбунтовались на Беспине. Коротко обозначил, что им где терять нечего, поэтому они идут за мной, хоть в пекло, его поддержали. В общем, через час без моего участия было решено ссадить командира ЧОСа с экипажем и часть специалистов с призрака, а самим убираться во внешнее кольцо, пиратствовать и партизанить по тылам КНС, наводя на них священный ужас. На мои уточнения, что это вполне по уставному есть бунт и дезертирство, за которое, тащим-то, полагается смертный расстрел, реакция была неоднозначной. Кто-то задумался, а командир пятерок, полыхнув веселым фатализмом, ляпнул: «А какая разница, по большому счету, где нас пристрелит, если уже без разницы, кто?» Потом кто-то принес бухлишко, закуску, и как-то незаметно план по обсуждению вытаскивания моих парней из-под удара превратился в попойку за новообразованное пиратское движение. На какие шиши и зипы мы будем содержать наш корабль, никто так и не прояснил. Опять я все сам, ну а мне оставалось только сидеть и ждать, смотреть на храбрящихся парней, с которыми прошагал куда большую по масштабам войну, чем любую в моем родном мире, смотреть на улыбающихся, в чем-то мудрых и очень быстро повзрослевших, по сути, мальчишек, смотреть на их смешные местами ужинки, запоминать их, смотреть и ждать, ждать сигнала от Асаки и Сарриссы, ждать очень теперь уже скорого начала конца, и не бояться. Повклон КТ-220-426 позывной Джонни, крейсер Ту-134 тип «Щедрость», несколько суток после налета, HTTPS:// DOC4W4PCO0, стакан янтарно-маслянистой жидкости так приятно лежит в руке, запрокидываю его, алкоголь обволакивает внутренности практически нестерпимым огнем, голова вместо того, чтобы становиться ватной, становится кристально чистой. Когда же все пошло по одному месту? Салюка моя. Нет, раньше. Джабим, возможно, но нет. Все пошло по одному месту еще до нашего появления на свет. Клоны и появились, поскольку все катятся в тартарары. Кто привел галактику к такому состоянию? Сенат, главный орган власти, в котором засел предатель. Да и без предателя он со своими задачами не справляется. Вывод: нужно уничтожить тех, кто в ответе за смерть 42-го. Да, клоны в моем отряде не умирают, но это не помешает мне отомстить. Судя по подгруженным новостям с Кинина, через 81 час будет экстренное собрание в здании Сената. Канцлер хочет объявить что-то важное. Как мне уничтожить Сенат? Взорвать здание? Потребуется слишком много взрывчатки. Вариант просто прийти и перестрелять тоже отметаем. Тут бы пригодилась орбитальная бомбардировка. ХМ, а это может сработать. Одновременно с окончанием обдумывания плана допитый стакан со звоном ставится на стойку. Чуть не разбил. Вдох-выдох. В таких делах нужна спокойная голова. Метания ни к чему хорошему не приведут. Первая точка плана – продать плакат с Вентрис. В процессе сделки влипнуть в разборки. Вторая точка – на полученные деньги купить корабль. Третья точка – отправить корабль в пике на здание Сената, а самому выпрыгнуть в спас-капсуле. И со счастливым и пьяным лицом клон уснул, положив руки под голову на стол. Это был последний ПОВ, написанный Марком. «Прощай, Канон, лежу в каюте и тупо пялюсь в потолок. Куча писанины, а делать ничего не хочется. Вообще, Скар, думаю, справится. Заура бы сюда, да где он сейчас? А я, оказывается, боюсь Вейдера. Если поджопник Скайуокеру удался на славу и на адреналине прошел по разряду безбашенная веселуха от нечего терять, то сейчас, спустя сутки, отчаяние от того, что я остался фактически один на один со всей той хренью, которую успел наворотить, захлестывает с головой. Времени порефлексировать было в достатке. Я боюсь представить, что нас ждет по выходу из гипера, когда информационные обменники сработают на автомате, передавая рапорты и инструкции. Сейчас в правительстве республики наверняка муссируют нашу внезапную атаку на Кинин. И даже малейшего сомнения нет, что нас спалили. Налет хоть и был несогласованным, но часть планеты в руинах. Скольких я погубил? 3 миллиарда? Больше? Генерал Хренов. Джедаев всего сколько? Странно, сейчас я вот задумался над этой цифрой, и, боюсь, что именно вот эти чувствительные к силе девчонки, которые просто избегают теперь прямого общения, почувствовав кошмарное количество смертей тогда, мне больше не помогут спасти их чертов орден. Ну хоть высадились нормально, хоть и формально в пространстве врага. Нельзя человеку без специального образования командовать крупными войсковыми соединениями, да и вообще, любыми. На практике оно куда труднее, чем кажется. Глупость мы по сути сделали. Удар по конфедерации мы нанесли, я бы сказал, сокрушительный. В секторе Гранов гуманитарная катастрофа. В чем я, собственно, смогу убедиться очень скоро. Да, это война, конечно, и теперь не от меня зависит, как политики будут трактовать произошедшее. Но мне конкретно, и тем, кто идет за мной, это без разницы. В такие моменты хочется понимать, что все делаешь правильно, а сказать этого некому. Че справ, я убийца, это моя работа, убивать, не спасать, и отвечать придется. Да и смогут ли принять спасение от эфемерного зла в галактике из рук такого вот спасителя? Смогут. Куда они денутся? Победителей не судят, а значит, надо победить. На одном корабле, забитом до отказа, против своих, чужих и самого умного ситха в истории галактики Небесная река. А пацаны мне верят. Кто не верит, просто исполняет приказы. Надо было налет согласовать со штабом, а не действовать по обстановке. Что меня ждет в итоге? Трибунал, возможно, но позже. Блин, господи, если ты тут есть, очень тебя прошу, дай мне все доделать до конца. Пусть все получится, а потом закончится. Я реально устал и до умопомрачения хочу, чтобы это все закончилось. Эх, ну что там опять базер шелестит? Выход из гипера. Момент истины. Через 3, 2, 1, легкая вибрация пола, почти неощутимый толчок свертки пространства, и мой, как иронично, корабль выплевывает в обычный космос из свернувшегося пространства. Сейчас пойдет обмен инфопакетами. Где-то через минуту придут приказы, распоряжения, рапорты, инструкции, и, вполне вероятно, меня придут брать или валить, тут уже по обстановке. Скар, братишка, не подведи. Только не подведи, а я тупо боюсь озверевшего Скайуокера и хочу спать. Кажется, с ума схожу. Однако, собрался, тряпка. Пора, да, пора. Повскар, система Фолтикс, 16 часов 31 минута корабельного времени. Мостик крейсера Ту-134. Не переставая, верчу в руках дыку с кодами замкома. Странный набор приказов. Странный, но понятный. Во-первых, ссадить чёса с лояльными офицерами флота. В смысле, отправить лишний состав на поверхность для доклада. А вот потом начинались сложности, и сила великая. Даже я не понимал, чего наш, похоже сбрендивший командир хочет добиться. Дэнч, аюшки, адмирал наш уже вылетел? Да, сразу после обмена данными. Мы только замедлились после перехода до минимального разгона, сразу стартовал. Сам, значит, тем легче. Или он знал, неважно. Твои что, оставил взвод своих птенцов? Ты, это он про тех, которых лично готовил. Я только нахмурился. В принципе, по штатному расписанию эту лоханку можно перегонять только с техниками числом не менее сотни разумных. Но есть же еще и биц, а нам, похоже, предстоит не одна заварушка. Поэтому, рота противоабордажки плюс беспенские. Бур, так сеть подсветила что-то курочищего на технической палубе брата. 5 десятков на 2 смены по минимуму. Из своих, 2 сквада плюс мидблок. Хорошо, дроидов активирую после сигнала. Готов, Бур, ждем команды. Дека пиликнула простым сообщением с номером. простыми цифрами, означающими начало выполнения приказа. Командир Денч, готов к брехне с диспетчерами, и видя его молчаливый кивок и готовность идти до конца, что-то для себя решившего только что, только и смог выдохнуть. Бур, врубай и тихо прошептать, да поможет нам сила. Йенгпов, палец только отлип от поверхности дыки, когда по кораблю пролетел первый звук ревуна общей эвакуации. Я их не подставляю, тех, кто сейчас, слегка охренев, пакуется в спас-капсулы, или не менее осатанело запихивается в лараты. Обожаю своих мышей, до командиров не достучаться, директивы у всех есть, с уточнениями никто не сунулся. А, нет, кажется, из моих таки вон летехи брыкаются чего-то на разгрузочной. Умные все же у меня бойцы, понимают, что на боеспособном корабле включать сирену эвакуации с кодами допуска без подтверждения от командира, это слегка не айс, ну ничего. Сейчас им противоабордажка быстро объяснит, кто тут должен по штату бороться за живучесть. Толкучку создают организованную, но покидать корабль никто не отказывается. Ну, что ж, пока есть время, почему бы не прогуляться. Палубы щедрого встретили меня необычайной пустотой. Включил фильтр шлема на подавление остохреневшего ревуна тревоги. Стало потише. Красные лампочки дежурного освещения практически нежно помигивали из стеновых панелей. Полированный синтепласт под ногами даже сквозь сирену отдавался гулким эхом при ходьбе. Мне до лифта и в БИЦ. Там должны сидеть пара операторов из оставшихся. Мониторить, так сказать, что можно сделать за 10 минут, когда командир недоступен. Да очень многое. Например, выпереть все самое ценное с точки зрения сведений для штаба из корабля, полностью рассовать почти 1,5 миллиона бойцов по транспортам и вытурить их в сторону станции связи. Она, конечно, на такой наплыв гостей не рассчитана, поэтому СЖО в ней почти сразу скажет «Ай, у диспетчеров работаю, мне даже их жалко». Вваливаемся мы такие красивые в систему, передаем патрулю коды доступа, проходим процедуру обмена инфопакетами, потом ЧОС сваливает со своими замами, что уже странно, проходит несколько минут на торможение, и тут на корабле включается сирена. Тревогу мы не бьем, поэтому у патрульных и нескольких кораблей на орбите возникает резонный вопрос, что за десант. Связываются они с кораблем, а там в усмерть перепуганный Денч без шлема по неуставному передает, что у нас тут армагеддец. Наземка резонно втыкает на всех частотах опознавашки всем канонеркам и челнокам, получает вполне нормальное «мы свои», а на вопрос командования, чозанах, недоуменно пожимает плечами. «Я недоступен, старпом руководит эвакуацией, замком занятый всех шлет по матушке пробирки. К нам высылают спасателей, принимают бойцов и раненых, в процессе опознают, что мы, те самые, которые забднули родную планету Гранов, и под шумок пытаются нас окружить, эдак ненавязчиво, но на маневры нужно время. Эвакуация почти заканчивается, а ВСБ сейчас начнет всех шерстить и не пущить, так что занятий для наземки хватит надолго, почти 15 тысяч клонов отфильтровать, снять показания, и вообще, а мы пока, а вот и БИЦ. Система Фолтикс, 16 часов 52 минуты корабельного, вот что значит выучка, сначала выполняя команду, а потом на поверхности планеты или станции связи, куда ближе, думай, что это было. Простите, парни, вы мне тут не нужны, да те, кто остались, по сути тоже, но нужно эту бандуру куда-то приткнуть. Раненым помогают, нетранспортабельно тяжелых нет, и Бур, красавчик, вместе с немногочисленными тяжелыми отправляет сразу и докторов. Примерно через 5 минут до ЧОСа, который уже на полпути к станции обслуживания, дойдет, что это похоже на дезертирство, доложит, он уже должен быть на связи, ох и начнется же потом, хе-хе, гулять так гулять, оставшиеся тоже получили приказ об участии в жутко секретной спецоперации, от меня лично и опять, без одобрения и подтверждения в штабе, кто-нибудь оное, конечно же, запросит, но позже, их задача перегнать корабль вместе с нами на Манаан, а там, уже мы саживаемся сквадом и скрытно на Корусант, ждать, готовиться, планировать. Фора будет, перед Совар отбрешусь потом, если это самое потом будет уже у нас. Серый, да ты, кажется, себя списал заранее, а вот разговор с самим собой, признак шизофрении, кажется. Это я добиться доплелся и уже смотрю с голомониторов остатки процесса организованного выкидывания народа с корабля. Можно было бы и самим по-тихому свалить, но этого от нас, собственно, бы и ждали, да и бойцы мои последние сутки, отойдя от празднования, как-то сильно ненавязчиво стали толкаться в коридорах корабля ближе к каютам офицеров. Вообще все, как на вахте, говорю же, клоны умнее, чем кажется. Ой, что творю, что делаю. А вот эвакуация, кажется, завершается окончательно. Народ нервничает. Вон, даже пара канонерок вернулись, пытаются разгрузиться. Кто это? Так, просто пилот вроде. А эти кого-то догружают. Ну, же, ребятки, быстрее. Дэнч уже минуту как выключил связь с диспетчерской. Сейчас к нам на всех парах летят спасатели. Имитация разрыва оболочки реактора. Это очень трудно. Кожей буквально чувствую, как команда нервничает. Ну как, команда, остатки ее. Пора включаться. Суприм командир Кэп, экипажу. Господа воины, братья, принимаю командование кораблем. Мостик, начать разгон для прыжка. Координаты системы МАНААН. Откуда-то из-под потолка динамик отозвался продублированным в сети принято. Начинаю разгон. Старт разгона. Выход в гипер через 4 минуты. 36 секунд. Командир Кэп, сэр, о, это Дэнч. Чё это? ЦУП передает директиву прекратить борьбу за живучесть и покинуть корабль. Игнорировать. Фиксирую попытку удаленного взлома управлением. Бур, это ты где окопался? В инженерном серверной нет, вроде. Михи, это я его не просто так спрашиваю. Наши дроиды тоже дистанционно можно отключить. Или дать команду, вшитую на программном уровне, и тогда нам всем придется кисло. Машина тоже не думает, когда исполняет приказ. Михи, норма. Приказы извне игнорируются. А вот это уже кто-то из инженерного. Пришлось садить по протоколу и наших тактиков. Ценный ресурс с кодами доступа и прочей секретной хренью. Кэп, у нас гости. Идут перехватом. Вызывают постоянно. Это Скар нервничает. Правильно нервничает. Я вот тоже охреневаю. Чего это они? Слишком быстро. Ставь помехи, Дэнч. Выйди на связь с помехами. На такте 3 через 1 на открытой. Узнаем, чего хотят. Нет, я адекватно понимаю, что постановки помех от нас выглядят еще подозрительней. Но чем больше непонятностей мы сейчас устроим, тем лучше. Это у них приказы, а у нас тут чистая импровизация. Кэп, послушай, как-то сипло выдавил Деня, и тут события понеслись вскачь со скоростью 130 кадров в секунду. Передача данных с новенького Венатора на проекторе включилась, видимо, не сначала. Незнакомый джедай был зол и выглядел как злой джедай. При этом седая голова обычного человека с короткой стрижкой постоянно размазывалась, поэтому пусть будет человек, и наплевать на последствия, вещала она, голова, в смысле, если этот ваш дремучий командир Кэп не выйдет на связь в течение минуты, я просто раздолблю ваше корыто, я вам приказываю, ПФФФСС, Тановить, КХШШ, и взять под стражу, как пособника террор, ФШШШ, Дэнч, я не понял, и из-за этой хре. Договорить я не успел. За говорящей головой мелькнул силуэт с нашивками командира, потом голова изумленно обернулась и даже что-то успела прокричать, ну, то есть начать кричать что-то типа изме. Несколько до боли знакомых пиу-пиу и даже звук активированного светорежика, еще пиу-пиу-пиу, и все закончилось. Спустя десяток секунд таращения в пустой экран с мелькнувшими наплечниками брони фазы 2 в проекторе нарисовался клон. Обычный клон с нашивками генерала. И то, что он сказал, было бы чем, обосрался бы второй раз, куда там от Вейдера. Даже затошнило немного. На фоне отключившейся системы рэп-сигнал стал очень четким. Видимо, смысла в этом уже не было, потому что парни все-таки получили и даже частично прочитали пакет приказов, пришедших по автообмену. А клон на той стороне связи очень спокойно, как-то даже буднично и веско произнес. Клон Ту-1, 34 Кэп, даже проглотил, что не командир, просто клон. Согласно приказу канцлера и директивы 66 вы признаны врагом республики. Сдавайтесь или будете уничтожены. И отключился. Просто проинформировал, и все. Вариант сдачи, я так понимаю, не рассматривается в принципе. Щедрый двум венаторам сделать с неполной командой ничегошеньки не сможет. Только потрепать. Бля. Докопеликнуло в звенящей тишине биц как-то особенно мерзко. Я опустил глаза и чуть не сел, где стоял. Дэнч переслал 2 сообщения. Одно, циркуляр повар, второе от Сариссы. Было еще третье, от Со, но короткое. В голове вдруг стало сразу светло и чисто. Боевой транс навалился сам собой. Надо бы прояснить один момент. Рука жмакнула панель общего вызова внутри такт-сети корабля. Экипаж, капитану. Меня признали врагом республики и хотят уничтожить. Вы со мной? Нисколько не удивился, когда в потоке практически сплошных так точно промелькнуло несколько никак нет. Принято, экипаж. Не согласным просьба покинуть корабль через спас-капсулы. Я вас понимаю, братья, отбой. И нет, я не боялся, что те, кто отказались, будут шпионить. Их сейчас под конвоем свои же вытолкают. Нам катастрофически нужно время. А на координатной сетке пространства к нашему 134-му наперерез заходили два вполне себе тяжелых крейсера типа «Венатор» и дежурное звено истребителей. Но эти уже от станции. Канонерки наши не сбивают, и то, хлеб, хоть парней уберег. Б-4, отстрелить ионную торпеду с самоподрывом через 1,3 гигаметра. Принято. Отстрел через 3,2,100, пуск произведен. Набирающий скорость крейсер, кажется, сейчас будут атаковать на полном серьезе. Навигатор, смена курса, точка выхода система «Корусант», маневр уклонения с перестроением, приготовиться к перегрузкам. Принято, из рубки, и на операторах биц из кресел поползли фиксаторы ремней. Я же просто отошел в сторону боковых панелей, где среди аппаратуры и экранов робко ютились встроенные противоперегрузочные кресла, для непредусмотренных боевым расписанием специалистов. Несмотря на маневры в космосе, резкое изменение тяги вызывает изменение гравитации в поле корабля, и если сам корабль выдержит, то силовой набор не помнется, мы все же не истребитель. Масса покоя охрененная. Пилот начал маневр уклонения, где-то сзади шваркнула ионка, глуша волной ими аппаратуру наводчиков вражеск, наших кораблей, давая засветку. Кто-то все равно не успел схватиться хотя бы за поручни, и наша уточка щедрого сейчас жутко скрипит, выворачиваясь под непростительными углами, плюясь на ходу спас-капсулами тех, кто просто не смог ослушаться. Завалившийся корабль просел демпферами, и меня приложило о боковой кронштейн держателя кресла. Миг невесомости от отключившейся системы гравитации, и полуторная тяжесть навалилась на плечи. Смены курса от нас не ждали. Корусант в другой стороне, а выпрыгнуть из гипера мы можем в любой момент. В этот момент стал отчитываться пилот. Капитан, к прыжку готовы. Погрешность расчетов в пределах допуска. Назначение, система «Корусант». А я сидел и со здоровой такой злостью переваривал сообщение. Капитан, пилот из стареньких, но волнуется. Прыжок по готовности, говорю, есть прыжок по готовности. Переход через 2,1, есть прыжок, не стал затягивать пилот. Скар, все отстрелились, спрашиваю потолок, задрав забрало шлема. Да вроде все, Кэп, это он про несогласных. Если кто остался, это уже их проблемы. Выпрыгнут на первой остановке. Из капсул Бур их не выпустит. Скар, командуй, я сейчас подойду. Принял. Экипаж, доклад. На этом моменте я отключился, сняв шлем и отстегнув держатели кресла. Гиперпространство 17 часов 13 минут корабельного. Идти никуда не хотелось. Хотелось одновременно завыть, напиться, набить кому-нибудь морду и проснуться, чтобы от осознания, что это всего лишь страшный, нелепый сон, сразу все отпустило. Закрыл глаза, открыл. Тот же биц, те же напряженные спины операторов, и та же до хруста в перчатке опостылевшая дыка, на которой в насмешку на треснутом экране развернуто 3 сообщения. Короткое от СО, за идентификатором МЭЗа, началось. Второе от САРИСы, в пути, будем ЧЗ-22. Нас услышали, что значит, что на Корусанте они будут через неполные сутки, и они все-таки вышли на связь с храмом. Ну и третье. Короткая списочная директива немедленного исполнения. Гшавар, всем. Выполнить приказ номер 66. Доложить об исполнении. Уникальная цифровая подпись. Канцлер Палпатин. К нему прилагался список, в котором я наверняка где-то тоже теперь есть. Но основная мысль была другой. Мы опоздали. Я опоздал. Интерлюдия. Корусант. Спустя 6,5 часов. В стекле флайера пролетали пейзажи так ненавидимого сейчас им Корусанта. А он сидел и не видел, бездумно прислонившись головой в капюшоне к холодному, омываемому легким дождем стеклу. Он никогда не признался бы в этом даже себе. Сейчас он боялся. Да дрожи, да колик в животе. Эмоции, подхлестываемые злобой, ровно стелились в сознании, вычеркивая все то, что еще сутки назад было важно. Дом, семья. Он всегда хотел дом и семью. Она его любит. Его единственное, его сокровище. Та, ради которой он сейчас сделает все, чтобы жить с ней вместе, чтобы любить, обладать ею, безраздельно, не таясь. Если бы кто-то мог сейчас разглядеть его внимательно, то он, посторонний наблюдатель, с удивлением отметил бы странную реакцию. На мрачном молодом лице читалась отрешенность и злость. А стояк объяснить это, пожалуй, к докторам. Только зачем доктора тому, кто сделал свой выбор? Сила, такая мягкая и ласковая, как никогда прежде, убаюкивала, превращая страх в сексуальное возбуждение. А мозг сам подстраивал тело под то, чтобы не сойти с ума от перенапряжения, терзавшие молодого джедая последние несколько дней. Джедая ли, Энакин? Энакин, не ед. Воспоминания видений снова нахлынули, вызывая страх и боль. И он опять почти физически слышал, как успокаивающая темнота что-то шепчет. Крадучись, залезает в душу. У бывшего раба не может быть учителей, только хозяева. Когда он, в банальной истерике, потерянный, склонил колени перед новым хозяином, в нем снова ожил тот маленький пугливый мальчик с Татуина. Раб. Раб, чьей силе и силе могли завидовать мастера этой самой силы. И завидовали. И мама его любила. Все, кто его любит, должны умереть. Или все, кого любит он, его новый хозяин силен, сильнее его. Он подчинится. Он просто не имеет права потерять ту, что принадлежит ему. Падме. Сорвалось тихо из губ. Командир Скайуокер. Немедленно отреагировал адъютант-клон справа. Все. К-32, 119, статус легиона 501, командир КК-314, 22 Кьюз докладывает о приведении частей в боеготовность в течение 4 часов, сэр, отлично, наблюдатели на месте, так точно, сэр, разведка докладывает, без изменений, никакой активности снаружи, сэр, это странно, хорошо, пусть наблюдают, дождемся ночи, сколько по времени осталось, адъютант понял его без слов. «Через час прибудем в расположение, сэр». «Отлично, Энакин, Энакин, не ед». Опять ворвалось в сознание заплаканное, искривленное болью лицо его ангела. Кулаки сжались сами собой. «Ну, что ж, если так надо, чтобы она жила, пусть все остальные умрут, а потом и хозяин. Главное, чтобы он спас ее, ее и их ребенка. Неизвестный сектор. Время примерно то же. Роскошное кресло, если и пустовало, то со стороны производило впечатление украшения висящего в воздухе столика, ажурного, но футуристично хрупкого на вид. Впрочем, кресло не пустовало. Импозантный разумный, в ком под накидкой угадывалось антропоморфное очертание, вопрошал двух своих собеседников, сейчас отсутствующих во плоти, но присутствующих незримо, так сказать, в виде проекций. Бесформенностью и таинственностью они не отличались от своего визави. «Все по плану, господа». Правая голограмма хихикнула. «Меня, да, правда, этот ситх слегка поторопился, но все в пределах нормы. Экономические перспективы от централизованного управления в целом даже сейчас выигрывают. Через неделю расчетно приведем производство к балансу. Потребителей у нас теперь уменьшилось до приемлемых величин. Голода не ожидается, а местные, ну пусть потешатся. Несколько секторов брыкаются. Готовим серию терактов. Объект для начала программы повстанцы утвержден. Мои аналитики советуют альдеранца. Тупой исполнительный, деньги любит», — ответил второй. «Функции гранов предлагаю частично переложить на картель хаттов, только без фанатизма. Уравновесим их, к примеру, остатками неимадианцев. Доверие они еще лет 30 вызывать не будут, но нам и этого хватит. Зато демпировать цены на основные и специализированные ТНП не станут. Банки у них отобрали». Первая голограмма слегка пошевелила полами накидки. «Меня беспокоит возможное ксенофобское настроение людей в будущем. Нужно продумать варианты локального сдерживания для каждого сектора. Слишком много мяса нам не нужно». Хозяин кресла чуть поежился. «Да и с нашими защитниками ситуация не столь однозначна. Могут не успеть восстановиться до прилета морфов. Впрочем, там еще не все решено. Предлагаю подождать развития событий». «Поддерживаю». «Брожение уклонов нейтрализовали?» – спросил, поворачиваясь ко второму тот. «Не успели катализатор вывести из активного круга. Пропал, гад. Тишина пока. Ждем, ждем. Корусант. Гэшат Совар тоже время. Мейс. Ты чего?» Джедай оторопело уставился на дуло смотрящего ему в переносицу бластера. Дотянуться до силы было невозможно из-за маленькой коробочки с дырочками за спиной уклона, стоящего сейчас за ним. Нет, даже при отсутствии связи с силой, любой джедай сам по себе боец хороший, но не такой быстрый и не такой сильный. А то, что в коробочке была хитрая ящерка из Саламари, опытный руководитель разведки понял сразу, как почувствовал возникший рядом с ним в силе пустой пузырь. Вот только отреагировать не успел. «Мастер Зей, поверьте, это для вашего же блага. Пройдемте со мной, Мейс, объяснишь, позже. Но для вашего спокойствия могу сказать, что мы почти в ноль выгребли Миркр. Обалделый джедай совсем по-дурацки улыбнулся, не удержав лицо. Так значит то, что я почувствовал недавно.